Вьют, польщенный такой высокой аттестацией, церемонно поклонился всем и пожал каждому в отдельности руку. К Джангиру подошел швец, потихоньку спросил: «Я надеюсь, что он тебе привез свежеиспеченный, еще не остывший трупик, как именинный пирожок на обед». Джангир кивнул. Он с ним закончил. «Жалко, что так получилось, но мальчишка не оставил мне другого выхода». «Да перестань!» — захохотал швец. «Этот остолоп прожил жизнь короткую, но пламенную, как одноразовая зажигалка. Пропади он пропадом. От него всегда одни неприятности были. Я считаю, что наш швед заслуживает больших поощрений и наград. Надеюсь, что все будет нормально». Швец увидел, что к ним направляется Хэнк, и сразу же продолжил питейно-алкогольную агитацию. «У нас есть народная присказка. Выпивка была и сладка, и тяжела, суслённа и лакома, и пьяна, и весела до гроша последнего». Перекочевал к Моньке и тихонько сообщил: «С этим пидором Нариком покончено. Слава тебе, Христос!» «Спасибо, друг, ты решил много проблем». Монька кивнул. Если бы Джангир и швец не были так впечатлительны новостями Вьета, они бы заметили, как почернел, закаменел Хэнк, будто его чугуном накачали. Обратил внимание только Монька, который больше сидел и помалкивал, прислушиваясь к разговору. Он видел, что, поздоровавшись с Вьетом, Хэнк будто гирей по башке схлопотал. Так выглядят люди, поручкавшиеся с привидением или встретившие труп, давно и надежно закопанный. Сейчас Хэнк все силы бросил на то, чтобы не выдать себя, не показать потрясение, которое он испытывал. Он не встретил привидения, и ни труп не явился к нему навстречу. Он сам, Хэнк, откопавшийся труп, почти похороненный 20 лет назад этим желтым душегубом, этой моложавой злой обезьянкой с щетинистыми узкими усиками. Боже мой! Сколько лет мечтал Хэнк рассчитаться с ним. Вонг был начальником контрразведки и пытал пленных летчиков сам. Они называли его крысобоем, потому что он ходил с проволочной небольшой сеткой, в которой держал пару крыс. Он заколачивал людей в ящик вроде гроба и впускал туда визжащих, голодных, противных кровопийц. Хэнк побывал в этом ящике. До сих пор он просыпается иногда по ночам в холодном поту. Первые несколько лет своих мытарств Хэнк тешил себя мечтой, что когда-нибудь Вонг попадется ему в руки, но Вонг не мог попасться. Он остался в затерянном мире, исчезнув из жизни Хэнка навсегда. И вот теперь, спустя 20 лет, он появился вновь. Где? В России, куда Хэнк впервые в жизни попал на несколько дней. Конечно, Вонг не мог узнать в лощеном немолодом американце грязного, окровавленного, измученного, тощего парня, пилота со сбитого вертолета. Там, в лагере, Хэнк был всегда в грязи, в кровоподтеках и лохмотьях. Там еле-еле жил, медленно умирая, совсем другой человек. Хэнк с большим бокалом коньяка в руке сидел неподвижно, будто задремал, и лихорадочно соображал, такой случай не повторится. Нет, не рассчитаться сейчас по долгам будет неправильно. Он знал, что отложенные планы никогда не сбываются. Он жил, считая, что цели, которые он намечал, только проекция сегодняшнего события, сиюминутного мгновения, только то, что можешь и хочешь сейчас, имеет цену. Завтра это будет невозможно. Но как это сделать?